субботу с Джеффом. Здравствуйте, друзья! Добрый день, друзья! Сегодня первый эфир, и в эфире я, Джефф Агаев, с вами и Олег Тихомиров. Да, это я, Олег Тихомиров. Вот. В студии обстановка более чем прекрасная, все достаточно расслаблены. И наши радиослушатели, думаю, знают, помнят и понимают, почему мы сегодня с вами собрались и что за тема у нас будет. На вот. Всякий случай, Джефф, все-таки давай напомним. Кто-то давай, знает, так. Кто-то не знает, напомним. Ну, я, честно говоря, собирался это сделать, но спасибо, что мне напомнили, теперь я напоминаю нашим обращайся, слушателям. Обращайся, да. Почему нет? Так, тема нашей передачи очень проста. Музыка и песни, которые в вашей жизни напоминают о каких-то событиях. Вот вы услышали где-то песенку, да, допустим, и она напомнила вам о том или ином событии. Вот об этих песнях и хотелось бы поговорить, потому что на самом деле, начну со своего мнения, да? Конечно. Почему, откуда появилась идея вот именно воспроизведения таких вещей? Очень часто в автобусе или где-нибудь еще, услышав какую-то музыку, вот невольно вспоминаешь какое-то событие, иногда даже из детства, думаешь, или как ты шел где-то когда-то лет 18 в парке, вот, и слушал в плеере на обратном пути именно эту песню, именно этого альбома, и насколько тебе было приятно, и тебя вот захватывают эти вот события, нахлёстывают, uh-huh. и вот этот вот кайф uh-huh. того времени, хотя тебе уже 36 лет, ты едешь, может быть, на работу, и вокруг тебя какие-то уже другие абсолютно люди, у тебя сегодня другие обязанности, а вот только тогда, только вчера было абсолютно пофиг. Угу. Скажи, Джефф, вот, а можно тебя тоже спросить по ходу? Ну, ладно, мы все время как-то говорим о том, что это когда-то было, все в прошлом времени. А вот с тобой случалось, ну, вот, за последние, может быть, годы что-нибудь подобное, когда ты какую-то прямо вот песню услышал, и она так тебя за сердце взяла, и теперь вот этот эпизод твоей жизни, я имею в виду вот буквально год вот минувший, например, было что-то такое? Ну, или два. Так. Три. Ну, вообще, или сердце было, твое очерствило? Было, почему? Уже? Да, было. И до того момента, как это произошло, мне казалось, что, наверное, слушая такое количество музыки, которое я, в принципе, прослушиваю, да, так как я сам человек, как бы, играющий, и меня всегда интересовало, что делают другие, как бы уже перестает чужая музыка задевать, как раньше, когда ты еще не совсем понимал, как это делается, да? Uh-huh. Для тебя это было некое волшебство. Технически ты не знаешь, как это все делается. Вот. И хотя группа «Оазис» — это достаточно старая группа. Ну, это не важно, но... Но вот в прошлом году я помню, что либо у меня настроение как раз было, я просто залез в папочку с названием «Оазис», uh-huh. открыл один из альбомов, я не помню уже какой, uh-huh. и все. И замер. Да, я стал слушать. И вот в такие минуты, когда меня что-то дергает, что-то трогает, вообще вот это вот сначала первая минута удивления, думаю, как это меня сейчас вообще трогает, это круто. Uh-huh. Все, у меня пальцы начинают что-то писать. Вот в эти минуты я лично цепляюсь за себя. Почему я называю именно так, цепляюсь за себя? Потому что благодаря вот этой энергетике, которая возникает в человеке в таких моментах, да, появляется что-то новое, что в словах. Uh-huh. Да, вот ты пишешь рассказ. Я же те книги, которые я написал, они сделаны под влиянием музыки. Вот на самом деле, да, uh-huh. даже дневник, который вот я вел, он попал в итоге, появился в книге. Это же все влияние музыки. Вот, потому что без нее, мне, вот я за себя говорю, было бы абсолютно неинтересно. И более того, я действительно искренне считаю, что она меня спасала неоднократно. Спасала вот прям физически жизнь, потому что там, где надо было найти какой-то подход к людям, в совершенно незнакомой обстановке, возможно, даже люди настроены на тебя крайне негативно, потому что ты что-то новое, какой-то другой, вот ты попал на какую-то работу, допустим, люди не знают, что ты за человек, а потом где-то каким-то чудесным образом кто-то приносит какую-то гитару, и ты берешь, поешь песни, и все ведут себя уже так с тобой, как будто бы знали тебя уже несколько лет. И от того, что они сейчас услышали, они, ну, как бы, вау, это круто. Слушай, ну, у тебя, может быть, что-то еще есть. То есть это порой в моей жизни повод для диалога. На самом деле, согласись, что музыка – это своего рода код, благодаря которому, особенно в молодости, люди сходятся вот благодаря этому коду. Ну, допустим, ты любишь слушать хэви-метал, я люблю, все, мы с тобой из одной команды. А если ты любишь слушать Бритни Спирс, а я люблю слушать хэви-метал, значит, мы с тобой из разных команд. И по большому счету, мне кажется, даже во взрослом возрасте у людей это где-то так продолжается, хотя, может, не столь явно, конечно, но... Вот как ты думаешь? Ну, вот честно говоря, я никогда не подразделял. Мне интересна была сама гармония, и мне было неважно, хотя вот Джефф – это рок-музыкант, да. Я не скрою, что мне иногда могла понравиться попса, только потому что в ней очень интересная гармония и интересная мелодия. Я об этом не кричал, но я вот слушал и думал, ну, в принципе, сделали неплохо. Вот, но мне кажется, вот мы слушаем только панк-рок или мы слушаем только металл. Это их личное дело, конечно, но я вот не относился к музыке так, потому что она мне была интересна целиком. Вот прям со всем своим многообразием. Начиная от классики, я очень люблю Рахманинова, допустим, да, хотя считаю, что Бах, он мозг выносит. Вот это, ну, это Бах, я вот слушаю, Бах. У меня мозги от него болят, допустим, да. А Рахманинова я с удовольствием могу послушать. Вот хотя от одного музыканта, я не помню, кто-то мне говорил, что Рахманинов у кого-то просто это все дело, музыку воровал. Вот как он... Ну, знаешь, если он и воровал, он так классно воровал, что я вот его готов действительно слушать достаточно часто. Не знаю, у кого, а его я слушать готов. Вот. И, конечно же, у меня много таких ассоциаций, если вернуться к той теме, с которой мы начали, потому что первые песни я начал, первые песни, которые мне приходилось писать, они были основаны, конечно, на том простом услышанном мной на кассетном магнитофоне электроника. Вот. До того купленный где-то в киоске в каком-то музыкальном. Вот я, в частности, я четко помню, что это за кассета была. Это был альбом Виктора Цоя «Группа крови». Абсолютно не имел никакого представления, кто такой Виктор Цой. Никакого понимания, что это за вообще музыка звучит. Я шел по рынку, у меня вообще 2 часа до самолета было на летние каникулы. Вот. И где-то вот среди толпы... Ну, давай поподробнее, да, сейчас об этом, да. И издалека я слышу вот этот вот голос, и вот и совсем другой ритм. Вот и я понимаю, что он меня трогает. И сквозь толпу, сквозь вот этих людей, я просто иду на этот звук. Хожу, думаю, что это? Что это такое вообще? Что, где это? Я нахожу это все. Я говорю, что это у вас играет вообще? Что? Он говорит, ну, это Цой, альбом «Группа крови». Я достал деньги, купил, забрал альбом. Но самое интересное, вот когда начался этот наркотик. Начался этот наркотик с той минуты, когда мне было негде послушать эту кассету. Потому что мы должны были уезжать, я домой опоздал, меня дома здорово отругали, потому что вот-вот он самолет, мы прилетаем тогда в Красноводск, вот, извиняюсь, не самолет, а поезд, приезжаем в город Красноводск, оттуда мы должны были на пароме отправиться отдыхать в город Баку, вот Прикаспийск, да. И это на пароме, по-моему, я не помню, сколько времени, 12 часов, что ли, не помню, или 6. То есть, неважно. Ждали мы долго, и я все время таскался с этой кассеты и искал хоть какое-нибудь место. Это очень драматично, да. Где я могу это послушать, потому что вот этот звук, он у меня застрял в голове. Он меня держит на плаву, я о нем думаю бесконечно абсолютно. И не понимаю, что со мной произошло. Вот, на самом деле, искренне не понимаю. И вот самое интересное, когда мы все-таки уже водрузились на паром, там восторжествовала вот эта вот прекрасная романтическая обстановка, потому что вечер, все вылезли на палубу, звезды, спокойное море, паром медленно плывет, абсолютно разнообразная речь вокруг, потому что мы иностранцы, и кого только нету, все гуляют, чем-то заняты. Я сижу у этих лодок, спасательные вот эти вот шлюпки на всякий пожарный, с этой долбанной кассетой. И думаю, вот куда мне идти? Вот где мне это послушать? Кого попросить это включить? И не нашел. Я спустился, ну как, там был бар такой небольшой. Это 90-е годы. Вот захожу, вот, а там в этом баре сидят в основном вот азербайджанцы. Вот они сидят, пьют чай и слушают азербайджанскую, вот эту вот интересную, прекрасную азербайджанскую хорошая музыку. Музыка, да, и поют вах-вах-вах. Вот, ну, то есть сидят, вот это вот пьют, им хорошо, здорово. И тут я со своим цоем подхожу к бармену, достаю кассету. Достаточно добрый бармен, я попросил его налить чай, заплатил за чай. И говорю, слушай, можешь поставить эту кассету? Вот, он посмотрел, ну ладно, слушай, поставлю, хорошо, ничего страшного. Поставил, нажал на пуск, запел цой. Я опять слышу эту волшебную музыку, опять этот волшебный... ну, лично я в этом тону, но вот что-то все равно оставляет тебя в этой реальности... И я запомнил вот эту вот реакцию людей. Да. Они, я знаю несколько языков, и мне несложно было понять, что говорят другие. В частности, вот один другому говорит, это что, это кто поет? Что? А второй говорит, а, это тот, который вот голову держит все время вот так. И он поднял высоко голову, и он так показал Цоя. А я-то визуально никогда не знал, как он выглядит, Цой, и кто это вообще. Ну, интересное такое. В конце концов, конечно, они послушали всего лишь четверть песни, потому что дальше не выдержали наши прекрасные восточные друзья и поставили опять свою национальную музыку, которая звучит не хуже, чем... Но часть своего удовольствия ты все-таки получил, хотя бы четверть. Удовольствие, абсолютно верно. Я умудрился это все законсервировать и вынести с собой на воздух. Сейчас мы это расконсервируем, Джефф, в общем. Я думаю, пришло время, да. Ага, начнем с Цоя. Пожелай мне удачи, пожелай мне. субботу с Джеффом. Ну что ж, друзья, предлагаю переключиться с нас любимых на те сообщения, которые вы оставили на портале ВК Джеффа Гаев плюс 800. Я просто напомню нашим радиослушателям или тем, кто только что подключился, что в студии это Джефф, который только что говорил. Все забыли. А который сейчас говорит, это Олег Тихомиров. Надо же. Да, тем, кто забыл меня за эту минуту с Виктором Цоем со свежими нотками, вот ремикс такой был прекрасный. Вот я напоминаю еще, что я остаюсь с собой. Вот. И мы сейчас с вами будем просматривать тему, которую я специально создал где-то недели две назад. Она называется «Субботний вечер с Джеффом». А создал где? Да, создал, как я уже сказал. А я прослушал. В группе ВКонтакте. А, вот, все. Есть группа, которая называется, запоминаемся, «Джеффа Гаев, группа плюс 800». Угу. И там в темах можно найти такую тему. Вот читаю прям дословно. «Субботний вечер с Джеффом». Вот, на радио ВК. Вот. В ней я сразу благодарю ребят за то, что вы оставили свои сообщения, откликнулись. Начну зачитывать. Вот у нас Елена Самойлова пишет, что интересно будет послушать. Ну что, Лена, я надеюсь, что вы нас слушаете. И тем, кто нас слышит, хочется сказать, что вы можете прямо сейчас в прямом эфире оставить снова свое сообщение, обратиться ко мне, я могу это прочитать. Если я поясню, конечно, просто, да, Джефф вот сейчас сидит, у него планшет в руке, и если кто-то сейчас будет писать сообщение ему вот в этой группе ВКонтакте, он их тут же прочитает и тут же их даже и озвучит, собственно говоря. Вот да, с моего языка, прекрасный переводчик Олег, это замечательно. Я поясняю, если что, обращайтесь, да, да. Все правильно. Так, я Елене, кстати, и здесь ответил, вот читаю. Вот у нас Ирина Карпенко пишет. Очень интересная тема, на мой взгляд. Да, есть такое. Услышишь случайно где-то песню, которая вмиг откроет дверь воспоминаниям. Я, например, слышу любую песню из сборника «Брат 2», переношусь назад в юность. Я отдыхала у бабушки в деревне, там была компания. Под звучанием этих песен я впервые попробовала спиртное, это было вино. Под «Брат 2» только этим занимается, наверное. Девушка попробовала. Не, ну извини, если бы девушка попробовала спиртное, скажем, под Рахманинова. Не, ну благо она ограничилась. Ну, было бы странновато. А «Брат 2» нормально. А почему бы не попробовать спиртное вообще под Рахманинова? В чем проблема? Потому что в правде сила, брат. Поехали дальше, да. Так, Вера Бокарева пишет у нас: «Джефф, какую вы сами музыку помните, то есть та, которая покорила вас с первого раза, как только вы ее услышали, запала в душу?» Ну, отвечает. Вот, ну, запала в душу. Наверное, из всех моих любимчиков и то, что запало мне в душу, я могу обозначить «Битлз». «Битлз», «Джимми Хендрикс», я до сих пор смотрю «Вудсток» периодически, не помню, какого года, 64, на видео. И я всегда удивлялся, как он двумя педалями, двумя-тремя, вот это вот все. Вы вообще помните, с каким выражением лица он играл на гитаре? Мы были тогда еще совсем маленькими, я не помню. Это была шутка, прошу прощения. Ладно, с какой длины папиросы он играл на гитаре? Вот это, наверное, запомнили все. Отсюда и выражение... Если кому интересно, вот что на меня произвело впечатление, если вообще мое мнение тут кому-нибудь интересно, я вам сразу скажу, я был в свое время потрясен группой Shocking Blue, но я вот Джефф тогда еще не родился, наверное, я так подозреваю. 78 год, я не родился. 68 или 60? Нет, я не родился, я наблюдал, скорее всего. Нет, ну я немножко позже, конечно, их услышал, так примерно года на 4. Я помню, что я приехал в пионерский лагерь, а там парни с длинными волосами, тогда уже начали парни подметали с длинными волосами лагерь появляться, да, нет, они играли на сцене, их даже выпустили на гитару, с гитарами на сцену, с гитарами, с настоящими электрическими, и они играли Шизгару, то есть Венус, короче говоря, они играли. И это первая рок-н-ролльная вещь, которую я услышал, и я понял, что да, вот это вот то. Слушай, а вот знаешь, я сейчас что вспомнил, Олег, реально, когда у меня только группа появилась, она тогда называлась «Асса», я помню, на каком-то, то ли таком небольшом фестивальчике мы выступали, мы только, по сути, начали играть, и нас премировали старыми гитарами «Урал». Ну, скорее всего, это то, что у них... Ой, я прекрасно помню гитару. Что? Ты прекрасно помнишь, сколько она бесит. Ни один палец на ней обломал. Что это? Но суть, знаешь, в чем? В том, что, ну, вот я сейчас уже вырос и понимаю, что, скорее всего, это барахло валялось и выбрасывать жалко, а тут просто тем, кто, типа, лучше и интереснее, подарили зачем-то две бас-гитары, а нет, три бас-гитары тяжелые, не у всех были струны, и одну обычную гитарку, совершенно без струн. Вот. Ну, мы это забрали. Денег у нас, я помню, не было доехать до автобуса. Пацаны еще. Мы прием пешком, тащим на себе эти гитары. Вот нас, по-моему, трое или четверо. Знаешь, мы устали нести. И но нам, они тяжелые, да. Нам пришлось их выбросить по дороге. Какое кощунство, друг мой. Вот искренне. Во-первых, мы сильно поругались, потому что один нес, второй, третий. Ну, как-то распределили. Чехлов на них нет ни черта. То так несешь, то сяк несешь. Вот жалко, Джефф, что нету песни про гитару «Урал». Я бы сейчас ее поставил. Ну, раз такой песни нет, давай продолжим смотреть, что у нас. Так ты хочешь продолжить смотреть, да? Ты, наверное, на часы глядишь. Смотрю. Ну, есть еще у нас немножко минут. Но у тебя ничего не скрипнуло в сердце, что выбросили гитару «Урал». А ты в курсе, что англичане того времени специально приезжали, снимали пьезодатчики с этих гитар и увозили, играя панк-рок. Вот именно датчики эти. Знаешь, ты когда, вот знаешь об этом? Когда я учился играть и играл на бас-гитаре, в том числе и на гитаре «Урал», то настраивал колки я пассатижами. Поскольку нет николки, ее не выдерживали. У меня в кармане все время лежали пассатижи, она расстраивалась через каждые 2-3 песни. Индивидуальный инструмент, да. Через каждый. Нормальный мужчина должен носить с собой пассатижи. Да, там стояли рояльные струны, ну, в общем, такие толстые. Через каждые 2-3 песни она расстраивалась, я доставал из кармана пассатижи. Вот это был панк. Несмотря на то, что играли мы песни типа там «Одна снежинка, еще не снег, еще не снег». Вот. Вот это настоящий был панк. Парень с пассатижами крутит рояльные струны у гитары. Так что что мне? Я все понимаю. И выбросить на самом деле гитару «Урал» – это жест. Это нет. На самом деле это тот же самый жест, как такой же жест культовый, как когда Питер Таунсенд, например, разбивал свои гитары об колонки и тот же Джимми Хендрикс. Правильно? Да. И поджигал их. А вот вы выбросили. То есть это вот такое настоящее священнодействие культовое по отношению к гитаре «Урал». В принципе, у них тоже был какой-то повод свой. Но у нас он был достаточно банальным. Нам просто было тяжело. Но я надеюсь, я достаточно полноценно ответил на вопрос Веры Бокаревой. И мы продолжим, да? Ну, конечно. Вот. Пишет Данил Петров. «Я песни из мультиков помню. Я водяной, такое чувство возникает. Дом, мульт и конфеты». Человеку... Сколько Данилу лет, я не знаю. Но... Данила, наверное, одиноко очень. Нет, с большим уважением отношусь к творчеству там, и в том числе, я не помню, а кто же этот пел? По-моему, Градский или кто-то из этих людей из порядочных. Песня, сейчас к своему стыду, я не знаю. Нет, там песня, там, да, таким мультяшным голосом, там песня «Я водяной, я водяной». Не, ну видишь, Данила это запомнил. А Данила, видимо, когда ему совсем грустно или одиноко. Он на улицу не выходил. Нет, когда ему совсем грустно и одиноко, понимаешь, вот, он включает «Я водяной, я водяной». И начинает вот вспоминать мамины пирожки прошлое, все так приятно, хорошо, это нормально. У человека есть вот такой вот хороший музыкальный фетиш. Не, ну, на самом деле песни... И не надо над этим смеяться, я прошу, да, вообще, не я надо. Я вполне серьезно хочу сказать, что... А тот Джефф сейчас лопнет от смеха просто. Не, да почему лопнет-то? Ну, Олег, хорошо. Песня культовая. Культовая. Более того, ее исполняли культовые и другие рок-группы. Люди. Даже вот. Рок-группы? Да, почему? Ты знаешь, да, одну есть. Хотел? Электроники, что ли, то ли приключения электроников. Есть такая группа, которая исполняет... А, все кого рода такие, вот советские мультфильмы и прочее. Ну, правильно, я бы, например, тоже спел. Она такая приколюшная. Ну, конечно, в моем романтизме ей не особо много места. Я ее послушал. Ну, ты бы ее интерпретировал, но, мне кажется, это было бы даже по-своему, знаешь, так романтично ты бы ее спел. Ну, это поржать. Я водяной, я водяной. Это поржать, Олег, понимаешь? Это просто поржать. И я люблю. Знаешь, ничего плохого в том, что песня вызывает улыбку, смех, положительные эмоции. Я в этом ничего плохого не вижу. А я разве сказал, что в этом что-то дурное? Я, Джефф, прошу, знаешь, вот мы сейчас еще секунд, буквально 10, вот эту тему потянем, потому потому что сейчас все равно будет перерыв на рекламу, а потом вернемся к чтению твоей классной ленты. Она мне очень нравится. Ну, в принципе, уже можно и тянуть, потому что реклама начинается прямо сейчас. Ну что ж, выходим на рекламу. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Анонс на радио ВК. Почему в России низкие зарплаты? Поговорим об этом в программе «Фундаментальные вопросы» в воскресенье 22 марта в 14 часов. Ваш Олег Лютых. В субботу с Джеффом. Друзья, продолжаем наш разговор. И вот наблюдаю сообщение от Натальи Сергеевой. «Улетаю ввысь, не ощущая земное притяжение, когда слушаю эту композицию. Воспоминания до боли». Речь идет о композиции, которую исполнила Лалих. Вот, на английском я читаю очень плохо. Forgive me, там называется она forgive me. Давай мы это прочтем на чисто русском. Forgive me if you hurt your heart. If I hurt your heart. Ну, это то, что здесь написано. Вот, и вы сегодня обязательно услышите эту композицию, а я перейду к следующему сообщению. Вот, и оно гласит следующим образом. Не веют воспоминания... Не только песни, это еще запахи от чего-либо, предметы. Очень смешно, но чистящие средства из номера, где я провела медовый месяц, волшебным образом возвращает меня туда. Я вообще не обращала внимания на марку. Там убирали уборщицы, но потом я случайно купила, видимо, такое же чистящее средство. И, собственно, вернулась обратно. Так вот это на самом деле. Можно я сейчас скажу? Можно, да, можно, да. Только не переживайте. Я вижу, как тебя распирает, Олег. Я скажу. Вижу, вот это решение семейных проблем, потому что говорят, вот там 5 лет люди прожили, 7 лет, да, люди прожили, охладели постепенно друг к другу, и муж начинает дарить колье, бриллианты какие-то там, или собирать последние деньги на какой-нибудь там туфли красивые для жены, думая, что этим он оживит вот эти былые чувства. Мужик, ты идешь в хозяйственный магазин и покупаешь чистящее средство. Только делаешь это, не говоря, естественно, никому, потихонечку. Ставишь это под кровать. И потом вы спокойно, естественно, одеваете пижамки с женой, ложитесь. И ты вдруг чувствуешь, что жене твоей неспокойно. Оба! И вернулся медовый месяц. Вот она ночь, вот они. Что-то вот попахивает. Они сначала, да, начало отношений. Это сон наркомана какой-то. Это шикарно. Да какой наркоман? О чем ты говоришь? Чистящее средство. Это сексуальное чистящее средство. Сексуальная дося. Ой, или там что там? Сексуальный комет. Это класс, слушай. Не обязательно это чистящее средство возводить. Кстати, можно запатентовать вообще вот это вот средство какое-нибудь и продавать его, да. Ребята, если если кто деловые нас сейчас слышит. Какое средство ты пытаешься запатентовать сейчас? Ну, сексуальный комет, например, да. В общем, Олег, насколько я понимаю. Сексуальный утенок, вот, я понял, что нужно запатентовать. Сексуальный утенок, да, да. Так, я хотел сказать, кстати, что вот эта часть разговора была плюс 18, так что вот. Да, да. А сейчас обратно минус. Надо напоминать об этом. А сейчас опять минус 18. Я надеюсь, что все-таки Ирина Карпенко очень близка к сексуальному утенку в своем роде. Вот, ну, на фоне этого сообщения, честно говоря, я кое-что бытовое из своей жизни тоже вспомнил. Но оно немного банальнее, конечно, к любви оно никакого отношения не имеет. Я вспомнил почему-то, что впервые горчицу я попробовал в армии. А до этого я ее не любил никогда. Раньше я ее не ел никогда. Тебя ей намазали, что ли? Нет. Попробовал в армии, почему? Потому что на столе, за которым мы все обедали, во-первых, я понял, это было единственное, чего было много. Я точно из еды. Абсолютно верно. Хлеба мало, масла совсем нет, а горчицы сколько хочешь. Да, понял. С команды начать прием пищи я сначала приглядывался, а потом уже начинал потихонечку все-таки лопать эту горчицу. Ты знаешь, горчица – полезная вещь. Вот я тебе честно говорю, вот в Сибири я не лекарствами пользуюсь, никакими ничего. Вот наешься, как в армии, этой горчицы. Так теперь запах горчицы тебе что напоминает? Армия, вот именно вот этот вот вкус горчицы мне напоминает вот тот первый момент, когда я впервые, либо она до меня снизошла. Ну, в общем, это такой патриотический вкус, да? Ну, почему патриотический? Ну, армия – это священный долг защиты Родины, друг мой, ну что это? Это все-таки больше бытового в этом, больше, чем патриотизма, потому что… А ты глубже смотри, глубже. Каждый раз, когда я ем горчицу, я чувствую себя защитником Родины. После того, Оля, как ты так глубже уже взглянул на чистящее средство, я уже не сомневаюсь, что ты патриотичный. И про горчицу тоже, да. Кстати, можно сделать бренд тоже, называется горчица патриотическая. Вот есть горчица сибирская, а есть горчица патриотическая. И когда вы будете ее есть, то не морщитесь, пожалуйста, потому что при чувстве патриотизма нужно делать лицо радостное, вдохновенное и, соответственно, с верой в будущее. То есть сейчас ты озолотил кучу народу, хорошо, честно говоря. Прошу прощения. Наверняка сейчас найдется пару бизнесменов, которые в это все вложат. И здесь такое вот уникальное совпадение. Такой человек, такой композитор, как Никола Паганини, почему-то написал у нас в теме о том, серьезно, что... Серьезно, что? Вау! Человек пишет, то есть Паганини Никола был Паганини в армии. Минуточку. Армия, такой крутой был в армии под эту песню. Вот. И здесь указана песня Queen Vivel Rock You. Vivel Rock You. Да, то есть, ну вот человек чувствовал себя крутым под эту песню. Никола Паганини был в армии. Вот давайте вот тогда, в общем, так сделаем. Давайте на выбор. Я предлагаю. Либо слушаем сейчас песню, вот, которую название мы выговорить не можем, которая называется, начинается на Forgive Me. Либо слушаем Queen Vivel Rock You. Вот. Так, Джефф, ты знаешь... К ней пальцем и реши. Я Лалих и не слышал. Вот честно, к своему стыду... Но тебе интересно? Мне любопытно. Давай, значит, будем слушать Лалих. Тем более, девушка просила. Я думаю, что ты, когда женщина просит... Не совсем понятно снегопад, с снегопад, стороны. Если женщина просит... В общем, как говорится, надо торопиться. Да, слушаем. Да, да. Doesn't care, not a bit of person, just not feeling. Won't live with need of someone else, and not even my air. See, I'm not breathing. Put your hands against my chest. Listen, if there's something left, a heart beating. Oh, I need my time to rest. 'Cause they just complicated. I start feeling. Forgive me if I hurt your heart. Forgive me if I hurt your heart. See, but if you forget the pain I've caused, I know that this time I learn to. But if you forget the pain I've caused, I know that this time I learn to love. I know that this time I learn to love. He tells me now to calm down. Cause I can hardly solve the world's problems. Not today, at least not now. Start by saving you and your brothers, by being small towards each other. Forgive me if I hurt your heart. Forgive me if I hurt your heart. But if you forget the pain I've caused, I know that this time I'll learn to love. But if you forget the pain I've caused, I know that this time I'll learn. Forgive me if I hurt your heart. Forgive me if I hurt your heart. But if you forget the pain I've caused, I know that this time I learned to love. But if you forget the pain I've caused, I know that this time I learned to love. Субботу с Джеффом. Да, сейчас суббота, и напротив меня Джефф, а напротив Джеффа Олег, это я. Джефф, слушай, классная песня, по-моему, я вот с удовольствием мне послушал. Да, я раньше не слышал. Спасибо вот этой милой девушке, которая вспомнила про эту песню и нам, по большому счету, ее вот так преподнесла. Вообще спасибо всем, кто пишет, на самом, здесь. Вот, и очень интересные сообщения. Ребят, я надеюсь, что ко всем нашим шуткам вы будете относиться с чувством юмора. Это очень важно, да, потому что тут, как говорится, ничего личного, мы просто шутим. Нет, это нормальный юмор, ни в коем случае, конечно, не относится там к конкретным людям, это понятно. Так, ты хотел... Я хотел, кстати, спросить у тебя, да, ведь у тебя же, в общем, не одна группа там, а у тебя их там целый ряд групп, и я знаю, что там есть еще, по-моему, вот одно еще твое важное увлечение, это литературная группа, там также много народу у тебя, вот. Ну, литературные группы, это ты хотел сказать сайт. Ну, она не моя, она не то чтобы моя. Существует на самом деле сайт, электронное издательство. Скажем так, это первое издательство, которое мне предложило сотрудничество. Они мне прислали официальное письмо. Вот, и первое издательство, на фоне которого я начал зарабатывать, скорее всего, первые свои деньги. Вот. Сайт называется «Ребята, все, кто пишет». Так вот об этом поподробнее насчет зарабатывания денег. Все, да. Все, я обращаюсь ко всем, кто пишет и кто хочет, чтобы их творчество было донесено и приносило, что не менее важно. Оно отличается, этот сайт, только тем, что там можно заработать деньги. Если вас читают, вам платят деньги. А это замечательно. Вот. Сайт называется www.tixim.ru. Ну, кстати, да, у нас тут уж что греха таить, у нас баннер стоит на сайте radiovk.ru. Да. Если что, вы можете зайти на наш сайт radiovk.ru, увидеть этот баннер, кликаете по нему и попадаете вот на это издательство, да. Вот, насчет баннеров-то мне хотелось бы вот что отметить, да. Олег, что мы баннера вешаем далеко не для каждого, не для любого флакончика с духами. Хочется... Сейчас объясню, в чем смысл моих слов. Чтобы стать баннером на радио ВК, надо иметь как минимум социальную направленность свою, да? Ну, положительную социальную направленность. Ну, понятное дело, да. В общем, мы носки там пока... Носки там не рекламируем. Да, не рекламируются, да. Поэтому сайт того стоит, ребят. Очень много действительно интересных книг. хотя бы взять, ну ладно, пусть мое эго залезет просто на диван, закинет ноги на стол и послушает, что я о нем скажу. Давай. Хотя бы мои книги. Давай. Которые люди... Нет, но плох тот писатель, который не любит свои книги. Смысл-то тогда было их писать, я считаю, это нормально. Потому что ибо даже Пушкин в свое время сказал, а я считаю, что это главная фраза для писателя, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Сын, да. Последние два слова относились к разряду плюс 18, сейчас обратно минус 18. Но, понимаешь, это же вот восторг от того, что ты написал, это же классно. Если тебе не нравится, что ты пишешь, ну, в общем, скорее всего, больше никому не понравится однозначно. Это хорошо. Это внутреннее бунтарство. Это нормально, когда ты чувствуешь, кто ты такой и зачем ты это делаешь, самое главное. Вот. Это потребность моя внутренняя, я ее реализую вот следующим, таким образом именно. Вот. Поэтому, ребята, регистрируйтесь. А вообще много там авторов-то? Вот, наверное, авторов смотрите? Около, я не знаю, около 500, я не знаю, больше 500. А что пишут в основном, Джефф, вот так? Ну или вот чего больше, или вообще что пишут вообще? Ты знаешь? Стихи, прозу. Вообще вариантов, мне кажется, вернее, направлений области литературы там настолько много. Вот что вот это перечислять, мы просто сейчас с тобой просто большими ложками съедим наше эфирное время и никому ничем не поможем. Поэтому, мне кажется, затронуты все направления. А если что-то не затронуто, вы можете написать поддержку. Да. Затронем, обязательно затронем, да. Приблизимся, умоем и расцелуем. Поэтому, ну, действительно... Мне сейчас одна идея в голову пришла, Джефф. Можно я быстро, коротко поделюсь? Знаешь, тут не так много времени. Знаешь, мне кажется, вот при вот этом сайте можно открыть такое небольшое агентство по разработке и продаже сюжетов. Понимаешь, дело в том, что я как писатель никакой, в общем, не состоялся, но я король сюжетов, могу вам сказать. Ну, то есть вот сейчас сходу могу вам начать придумать. Типа вот один парень пришел на эфир, сидел, разговаривал. В это время в дверь ворвались люди, там, с каким-то оружием, и стали всех тут арестовывать. Куда-то... Это блок фантазии или на самом деле? Это сюжет. Тебе сюжет. Же вот интересно, ты же смотришь сейчас на меня с открытыми глазами, понимаешь? Да, да. Я не буду его до конца рассказывать, потому что, ну, вот в этом и есть интрига. Так что, Джефф, если у тебя возникнет... Просто, понимаешь, у авторов иногда нет темы, нет сюжета. Вот он готов написать, а не знает про что. А мы ему раз так сюжет... И все, и мы немножко заработаем, и он будет рад, тоже заработает, правда? Ну, нет. Как нет? Нет, потому что я, ну, как это можно? А, то есть ты все хочешь сам, да? То есть, не знаю, автор, он на то и автор. Что значит, я ему дай сюжет, а он сядь и напишет? Нет, я могу тебе, вот хочешь, я тебе простой пример приведу. Вот у нас следующий четверг будет программа вот с Катей Мухиной по поводу серийных маньяков, вот по поводу сериалов. И там, в частности, мы будем... Да, и в частности, мы будем обсуждать, например, российский сериал под названием «Родина». Ну, люди взяли, утащили сюжет у американцев из сериала «Homeland». Это значит что, Джефф? Они снимать-то умеют, играть умеют, а сюжетов у них не было. А если бы к нам обратились, мы бы денег заработали. Слушай, ну ты сейчас говоришь о том, как содрать какой-то. Ты имеешь в виду, что какой-то рассказ можно перевести в сценарий и снять по нему фильм. Ладно, вот Джефф. Ты сейчас вот об этом? Джефф, ладно, бог с ним. Я шучу. Ну, будем считать, что это была не очень удачная шутка. Джефф меня не оценил. Поехали дальше. Так. Ну нет, подожди. На половину истории ты решил все это прекратить, я насколько понимаю. Вот мне хочется понять, о чем ты сейчас говорил, Али. Что значит? Деньги вперед. В субботу с Джеффом. Ну, раз на то пошло, Олег успел за эту секунду мне объяснить ситуацию, и я значительно поумнел, поэтому продолжаю читать дальше. Вот. Опять нам пишет Елена Самойлова. Мне очень нравятся песни Земфиры. Я их слушала, когда училась, и они уносят меня в годы студенчества. Ну да, Земфира в свое время была открытием, но потом, мне кажется, она тихонечко закрылась. Хотя вот последний альбом... Не, почему старая песня очень славная? У нас в ротации просто Земфира в начале часа частенько играет на радио. В свое время она была неким открытием. Потом, да. Честно говоря, вот начиная с 2000-х годов, мне альбом уже как бы... Она постарела, решила, что она философ, видимо. И вот но в юбке. Последний ее альбом, я помню, что вышел альбомы группы «Сплин», два альбома причем подряд. Первый абсолютно мне не понравился, второй попытались реабилитироваться, но ну, мне, например, я вот свое мнение, мне не понравился. И, по-моему, в то же время примерно выходит альбом «Земфиры» новый. Я послушал, что мне понравился, но он прикольный. Он, во-первых, он очень просто сделан. Я предлагаю «Земфиру» обсудить в следующей программе. Поехали дальше. Ты что-то сейчас взял, я целый «Земфиры» отмахнулся. Бедный человек, работает, хорошо. Вот. Всегда, Светлана Руденко пишет, всегда вызывала легкую грусть и воспоминания о первом просмотре фильма «Генералы песчаных карьеров». Вот что ты на это скажешь? Я просто, знаешь, вот сейчас думаю, ну да, там трагическая история такая, и вот это вот, да, там бедные бразильские ребята, заброшенные, без родителей, я начал жить в трущобах городских, ну да, и каждый раз, когда вспоминаешь свои трущобы, естественно, возникает грусть, да, жил я в квартире, в коммунальной, в том числе с тараканами. Как слышу эту песню, всегда тоже вспоминаю, да? Не готов дискутировать, я просто-напросто не видел этого фильма, вот своему стыду. Ну, надо... Но песню-то ты слышал, там, ее моральный кодекс, по-моему. Случай. Да, несчастный какой случай. Какой моральный кодекс? Да, их путаю. Так, Наталья Лапина пишет. Да. Pink Floyd, британская рок-группа, знаменитая своими философскими текстами, акустическими экспериментами, инновациями. И вот в ней я и пытался разобраться, понять и перевести с английского на русский. Дождь, наушники, магнитофон, кресло. Так, но я сразу скажу, Наталья Николаевна Лапина – это моя классная руководительница, на самом деле, которая по сей день… Вот, то есть она за тобой присматривает за мной. Слушай, я тебе прям завидую. За что я, да, я думаю, что многие позавидуют. Я искренне благодарен этому человеку. Во многих-многих-многих вопросах своей но жизни. Но вы не беспокойтесь, я сейчас обращаюсь вот к твоей классной руководительнице, вы не беспокойтесь, мы за Джеффом тоже присматриваем, так что он у нас под контролем практически 24 часа здесь. Вот, и я предлагаю включить песню Pink Floyd. А давай посмотрим, есть там еще записи, а потом уже мы включим песню. Хорошо, но... Хорошо? Потому что у нас времени, к сожалению, не очень много останется. Я очень люблю эту группу. Вот Pink Floyd... А, мы обязательно послушаем. Все, Pink Floyd мы слушаем. Вот, да. Так, Наталья Сергеева, под эту песню всегда мирюсь, если вдруг поссорилась. Оба, какая это? Да, проходит мое негодование. Речь идет о песне Жанны Агузаровой «Ты, только ты». Вот, пожалуйста, прекрасная, позитивная. Вот ты, сообщение. Между прочим, сегодня там где-то как-то там говорил мне, там с кем-то немножко повздорил, да? В следующий раз приходишь, включаешь эту песню на громкую, на всю. Ты, только ты. Ты знаешь... И миришься с этим человеком, и все, и он, и вы целуетесь. В моем случае эта песня не прибавит ума этим людям. Вот я тебе сразу говорю. К сожалению. Джефф, ты строг. Ты строг. Олег, я не строг. Надо слушать Агузарову, и все встанет на свои места. Хорошо, я послушаю Агузарову. Вот, следующее сообщение гласит Алла Носкова. Ты обещал. Хорошо, а мой вкус к музыке в юном возрасте сформировал канал MTV. А там постоянно показывали очень много хороших клипов. Так я познакомился с такими группами Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Rammstein, Rolling Stones, Scorpions, Queen. Не могу сказать, что я была большой поклонницей всех этих групп, но сейчас, когда слышу их композиции, вспоминаю свои 16-18 лет. Но были и поп-исполнители: Мадонна, Витни Хьюстон, Джордж Майкл, Майкл Джексон, какой-то Джамирокуай, не знаю такого. Это тех, кого я вспоминал. Что касается русской музыки, конечно, мимо меня не прошли такие группы, как «Руки вверх», «Иванушки», так как я девушка была в таком юном, милом возрасте, не могла спокойно относиться к их песням. Особенно уж... Особенно к их лицам. Я понимаю. Особенно уж часто их включали на всех возможных школьных дискотеках. Ну и, конечно же, куда без нашей рок-музыки, «Земфира», «Смысловые галлюцинации», «Наутилус Помпилиус». Их песни мы пели в наших компаниях под гитару летом на даче. Прям ностальгия. Джефф, понимаешь, вот человек чувствуется. Человек, во-первых, грамотный, да, подкованный. Написал, серьезно отнесся к написанию вот этого вот поста у тебя. Я выражаю лично от себя большую благодарность автору. Олег, ну, откровенно говоря, действительно, ребята отнеслись к серьезно к вопросу, потому что следующее сообщение... Оно тоже... будет уже последним, которое мы зачитаем, иначе мы не успеем Пинк-Флойд послушать. Да. Юлия Равелова, мои музыкальные вкусы передались мне по генам. Началось все с группы Кино, Король Шут, Сплин, Люмьен, ДДТ, лет 10, а также Высоцкий. Сейчас в любые ситуации в жизни вспоминаю песни именно Джеффа. О, спасибо, группа Плюс 800. Со знакомства с этим творчеством изменило все мои обычные будни. Взгляд на этот мир и, пожалуй, в лучшую сторону. Перестало стесняться того, что я создаю, творю и так далее. И планы стали гораздо грандиознее и невозможнее. Хотя для меня сейчас нет ничего невозможного. Благодаря им. Спасибо, Юля, большое. Вот, ну, мы можем выходить уже на песенку Pink Floyd'а. Последний вопрос только уже к тебе. Там сначала что-то про то, что с генами передалось, а потом про тебя. Это как-то связано? Ну, человек оставил отзыв о том, что слушает еще да. и нас, за ну, что хорошо. Ей огромное спасибо. Хорошо, ладно, хорошо. Ну все, давайте тогда слушаем Pink Floyd, да. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. С Джеффом. Ну что ж, друзья, к сожалению, время неумолимо подгоняет меня так же, как Олег, хлыстом вперед, поэтому хочется сказать, что, к сожалению, хочется сказать всего вам доброго. И это конец нашей первой передачи. Тема следующей передачи будет известна и обозначена в группе Джеффа Гаев, группа Плюс 800 в этой же теме. Поэтому пишите свои запросы тех, кого не заметили. На самом деле мы заметили. Вот. И мы, возможно, это озвучим в следующей передаче. Я с огромным удовольствием, на самом деле, почитал вот эту ленту. И мне очень понравилось. Спасибо вам, действительно, друзья, большое. И девушкам, и мужчинам, юношам, тем, кто писал и делился своими впечатлениями, своими воспоминаниями. Кое-какие песни мы даже для себя открыли. И теперь поставим в ротацию. В общем, это была, как я понимаю, программа «В субботу с Джеффом». И она подошла к концу. Аривидерчи. Да, аривидерчи. До свидания. «В субботу с Джеффом».